Глава 18. Ужин по-детройтски. Внезапно упавшее в чат сообщение от Хизео Хасаши заставило меня невольно сбиться с шага. Подумать только, 10 тысяч, пусть даже их нельзя вывести с внутреннего счета клуба, и еще две на руки. Так за один день я получил сумму, эквивалентную 1/8 моего годового заработка. Вот бы мне эти деньги лет 12 назад. А сейчас мне разве что пригодятся те две. Подкупить патронов к Элен, пополнить слегка опустевшую морозилку, подкинуть немного информаторам. Пусть деньгами они в большинстве своем давно уже перестали брать, предпочитая обмен информацией и мелкую помощь в рамках закона. Но от лишней бутылочки хорошего пива или блока сигарет, чуть меньше воняющих пластиком, никто из них не откажется. Остаток сбросить на счет, где медленно и верно копится небольшая сумма на... Черт бы его знал, на что, если честно... Когда-то все, что я зарабатывал, уходило на ее лечение. Потом большая часть стала просто оседать на счете в банке. Я не научился ни жить на широкую ногу, ни меньше работать. Иногда в странном порыве принести добро, чаще всего после особенно грязных кровавых дел, я жертвовал какую-то часть в фонд районной школы. Иногда переводил одному из воспитателей в детском приюте. Тому, в чьей порядочности был уверен и знал, что он не отправляет своих воспитанников торговать собой по ночам в притонах или толкать там наркоту и потратит эти деньги на благое дело. Возможно, сделаю так и в этот раз. «Ты видел? Ты видел?» Вокруг меня запрыгало черно-розовое нечто, потрясая зажатым в руке коммуникатором. «Пойдем на рынок. Я сейчас как куплю всякого, как приготовлю. Ты на свои бургеры даже смотреть не будешь потом». Ротана вцепилась в мой локоть и потянула меня в сторону дороги с энтузиазмом маленького тягача, треща без умолку о 10 способах приготовления риса, о маринаде для кузнечиков и еще черт знает о чем. Пройдя за ней пяток шагов, я уперся, заставляя ее остановиться, и когда она, наконец, обернулась ко мне, ткнул пальцем в нужную сторону. «Нам туда». «А что ты сразу не сказал? Нет, ну вот что ты за человек? Повел меня непонятно куда, а нам, оказывается, вообще в другую сторону. Ты как будто не знаешь район». Она потащила меня к рынку, а я, вздохнув, абстрагировался от ее гиперэмоционального потока, лишь машинально фиксируя, как непредсказуемо виляют рассуждения кочевницы, и периодически нейтрально угукая, когда Ротана кидала на меня излишне подозрительные взгляды. В таком режиме мы дошли до рынка и прошли половину его, прежде чем кочевница, наконец, остановилась возле одной из торговых тележек-холодильников, накрытые синим, подвыгоревшим от едкого дождя навесом. Отпустив мой локоть, девчонка прочирикала что-то приветственное стоящему за прилавком азиату неопределенного возраста. Тот промолчал в ответ, но сделал какой-то сложный жест. После чего Ротана зачирикала с удвоенной силой, а мой нейролинк оживился, начав выдавать субтитры с японского. Однако очередной сюрприз. Впрочем, ее разрез глаз намекает на наличие азиатских кровей, может, просто не дальних, как я предположил вначале. Отсюда и знание языка. Некоторое время я еще обращал внимание на подстрочник, но поняв, что там нет ничего интересного, кроме разговоров о погоде, о свежести соевой спаржи на витрине и жирноте насекомых, снова начал неторопливо осматривать рынок вокруг нас, периодически принимая очередной пластиковый пакет и поглядывая на продавца, который эти пакеты начал достаточно шустро выдавать. В нем было что-то царапающее взгляд, но что, я понять не мог. «Красивая татуировка. А можно посмотреть?» Всплывает подстрочник, которого я лениво касаюсь сознанием. А потом, спохватившись и осознав, резко вскидываю взгляд на стоящую ко мне спиной кочевницу и одетого в непримечательную сине-черную накидку человека за прилавком. Мы встречаемся с продавцом взглядами, впервые за все то время, что я стою у его лотка, и, предположив сразу худшее, я мысленно перебираю в голове все то немногое, что знаю о якудзе. Теперь-то я понимаю, что же все это время мне не давало покоя. Слишком мало движений он делает, чтобы совершить какое-то действие. Слишком уж характерный у этого человека взгляд. Татуировки, скрытые одеждой, и чистая уверенная речь на нихонго, так мой переводчик обознал именно его японский язык, но не говор Ротаны, лишь дополнили картину. Итак, якудза. До сих пор помешанные на собственной специфической чести, как и несколько сотен лет назад, приверженцы культуры старой Японии. злопамятны и целеустремленны, имеют сложную иерархию внутри своих кланов и стараются не вести дел с другими нациями. Нет, сотрудничают, конечно, когда нет никакого выбора, но если есть возможность, стараются работать хотя бы с азиатами, исключая китайцев. Китайцев они не любят. Татуировку, что покрывает все тело, исключая лишь несколько зон, якудза или носят, не скрывая, специально на показ, как знак своего отличия, или наоборот прячут. В Детройте были замечены всего пару раз за последние 20 лет, но информацию о них все равно не исключают из обучения в Академии. Слишком уж памятными были оба раза их присутствия. «Наблюдательная у тебя дочь, детектив?» — обращается ко мне этот человек, перейдя на английский и продолжая смотреть в глаза. «И красивая, и очень любопытная». «А, ну да, она же ему в самом начале ляпнула, что с отцом ходит за продуктами. Хороший способ обезопасить себя». «Моя рожа в нашем районе достаточно известна, особенно среди всякого отребья, да и те, кто рангом повыше не сунутся, да еще и эти новости». «Счастье молодости!» Я подхожу чуть ближе, медленно ставя всученные мне пакеты на прилавок и не сводя с продавца глаз. «Ах, я тоже был когда-то очень любопытным. Да что скрывать, и сейчас иногда не могу отказать себе в таком удовольствии». Он прикрывает глаза, расплываясь тонкой улыбкой, а потом засучивает рукав своей многослойной одежды, демонстрируя чуть выцветшую татуировку. Бегущую куда-то вверх по паутине крысу в окружении падающих красных листьев. Ротана, на время короткого диалога притихшая и снова оказавшаяся у меня чуть за спиной, издала придушенный восторженный писк и, аккуратно взяв мужчину двумя руками за ладонь, принялась с неподдельным восторгом рассматривать рисунок. «Она такая... такая настоящая!» — наконец выдала она с чувством, отчего якудза или бывший якудза тихо рассмеялся. «А можно сфотографировать?» «Отчего нет? На спине еще краше. Встань вот тут, под навес». Мужчина указывает кочевнице на свободное место рядом с собой, после чего скидывает накидку на пластиковый стул, ловким движением ослабляет завязки на поясе и приспускает свою рубаху с короткими рукавами, демонстрируя восхищенной кочевнице целую картину у себя на спине. Ротана быстро делает фото, потом встает рядом и, вытянув руку с коммуникатором, прижимает вторую к своей щеке, делая демонстративно удивленно восторженное «О» на камеру, после чего, убрав коммуникатор в карман, глубоко кланяется оборачивающемуся и накидывающему рубаху обратно на плечи японцу. А ведь мне скоро предстоит встреча с еще одним специфическим представителем этого народа. Почему бы не спросить совета у этого, раз он так благодушно настроен? «Ротана, ты все взяла, что хотела?» Кочевница в ответ на мой вопрос выскакивает из-за прилавка и еще раз кланяется мужчине, хоть уже не так низко, и утвердительно кивает мне. «Хорошо. Я хотел бы спросить у вас совета, так как вижу, что вы человек своей культуры». Осторожно начинаю я, обращаясь к уже одетому японцу, и он, помедлив, согласно кивает, предлагая мне продолжать. «Мне предстоит деловая встреча с японцем, вашего возраста или, может, чуть старше. Эта встреча должна носить спокойный дружеский характер, но мне придется задавать вопросы, которые могут быть ему неприятны. К тому же этот человек сейчас обременен разными обязанностями, и многие ему докучают». С чего стоит начать беседу, чтобы проявить к нему должное уважение? По мере моего вопроса, маловыразительное лицо продавца все же сменило несколько эмоций, от удивления до глубокой задумчивости. После он на миг скрылся под прилавком, чтобы извлечь на него небольшой металлический ящик для патронов, внутри которого обнаружилась лаконичная коробка. Из, насколько я мог судить, настоящего дерева. Не поленившись осмотреть ее через аналитический модуль глаз, который в обычном режиме реагировал только на объекты, несущие потенциальную опасность, я получил предположение о редком сорте, хотя они теперь все редкие, красного дерева. Столь важную беседу принято начинать с подарка. Правильно выбранный подарок покажет ваше намерение и отношение к человеку. Но в нашей культуре не принято разворачивать подарок при дарителе, так что нужно не только его правильно выбрать, но и верно упаковать, чтобы эффект был достигнут сразу. Мужчина говорил на английском, но достаточно тихо, чтобы сказанное им было лишь для наших с кочевницей ушей. «Лучшим выбором станет чай. Понюхай, ты же должен знать, что собираешься дарить». Я, чуть помедлив, наклонился над тканевым мешком, лежащим на весь объем деревянной шкатулки, и медленно глубоко вдохнул. Запах, поначалу словно совсем неощутимый, вдруг обрел плотность, вытаскивая наверх старые, глубоко запрятанные воспоминания детства, потому как пахло травой. Молодой, сочный, смятый в пальцах травой. И еще почему-то солью. «Свежая трава и запах моря. То, что заденет сердце каждого японца», — с усмешкой проговорил продавец, стоило мне выпрямиться, и, вытащив из-под мешка с чаем пакет из настоящей бумаги с пластиковым прозрачным окошком, в пару легких движений заполнил его чаем на треть, завернув бумажный верх. «Я бы предложил подписать пакет. Как зовут твоего делового партнера?» «Хизео Хасаши», — отвечаю я. И вижу, как замирает, так и не коснувшись бумаги, грифель карандаша, появившийся в руках японца. «Воистину, все приходит к тому, кто умеет ждать. Я знаю, с кем ты собираешься встретиться. Я отдам тебе этот чай бесплатно. Только передай ему от меня вот это». Продавец запускает руку себе за пазуху и извлекает оттуда небольшой нож, метательный, судя по пропорциям. Черное матовое тело тускло блеснуло, прежде чем японец завернул его в чистый отрез ткани, смотал взятой откуда-то нитью и положил на прилавок рядом с бумажным пакетом. Я с сомнением посмотрел сначала на сверток, потом на стоящего напротив человека. Это весть о человеке, который был ему когда-то близок. Но я не могу передать ее сам. Я не прошу скрывать, от кого ты это получил. Мое имя — Шого Хэчиро. И я даю слово, что это... Узкая ладонь с длинными пальцами указала на тканевый сверток. «Не испортит твой визит к Хизео Хасаши». «Хорошо. В конце концов, я могу подарить чай в начале беседы, а в конце, когда все, что мне нужно, я узнаю, передать этот нож. Что я теряю? Ничего. Приобретаю? Пакет настоящего чая. Выглядит как выгодная сделка». Под пристальным взглядом Шого я убираю и чай, и нож в свою сумку, после чего подхватываю пакеты с покупками, и мы, наконец, отправляемся домой. Ротана выглядит странно притихшей всю дорогу. Смотрит в коммуникатор, иногда активно что-то печатает и косится на меня, вызывая острое желание отобрать у нее устройство и посмотреть, в чем дело. На ее аккаунт подписаться, что ли? Дома. Все дома. Без каких-либо проблем, дойдя до небоскреба, девчонка еще сбегала забрать свою сумку из машины. И поднявшись на 12-й этаж, я занес все покупки в квартиру, и пока розово-волосый вихрь, успевший разуться раньше меня, носился от прихожей до кухни, расставляя все так, как ей нужно, попытался привыкнуть к изменениям в моем доме. Гитара Файдзе, прислоненная к шкафу. Только что небрежно брошенная на боковину дивана куртка Ротаны и ее сумка рядом. Сложенные идеально ровной стопкой полотенца на кровати и одежда, которую вчера брала кочевница. Отодвинув свои ботинки к стене и повесив плащ на вешалку, я прохожу дальше, и взгляд натыкается на приоткрытую дверь ванной, через которую видно еще один комплект, шорты и футболка, лежащий на сушилке. Лара не утруждалась переносом своей одежды, сложив стопкой в ванной комнате. Кочевница звякает от кухонного гарнитура посудой, что-то жизнерадостно напевая под нос. Но стоит нам встретиться взглядами, как она вдруг отводит глаза, преувеличенно громко бряцая кастрюлей и суетливо включая воду. Что не так? Взгляд сам собой падает на полку с фотографией, но там все так же, даже слой пыли на кольцах лежит непотревоженным. И только когда пальцы привычно скользнули по ремням кобуры, отстегивая ее от пояса, а я развернулся к своему столу, мне стала понятна причина нервного поведения Ротаны. Интересное чтиво. Подровняв пальцем стопку документов, я снимаю и вешаю портупею с двумя кобурами на спинку стула и снова бросаю взгляд на кочевницу. Девчонка тут же опускает глаза, а потом, резко крутанувшись на пятки, разворачивается к кухне. «И очень любопытная», — всплывают в голове слова недавнего знакомого. «Интересно, кто еще сунул свой нос в эту стопку?» Я не собираюсь стыдить девчонку или еще хоть как-то акцентировать внимание на том, что она сделала. Эта стопка документов для того и осталась лежать на столе, чтобы посмотреть, насколько мои новые знакомые беспринципны, неблагодарны, наглы. Наверное, всего по чуть-чуть. Что ж, с кочевницей это достаточно ожидаемо. Не обращая внимания на тяжелое сопение от плиты, я вытаскиваю из сумки пакет с чаем, тканевый сверток и, положив их к себе на стол, беру домашнюю одежду и иду в душ. Кажется, ванная комната — единственное место в доме, где я смогу побыть в тишине в ближайшую пару недель. Ну, зато у меня есть личный водитель с функциями повара. И черт знает, где пропадающая наемница, которую пока непонятно, как использовать во благо. Выйдя из ванны спустя 20 минут, я имел удовольствие лицезреть упомянутую наемницу, сидящую в моем кресле и вытянувшую ноги на журнальный столик. Я молча поднял ладонь. Она устало кивнула в ответ, поморщившись, словно это простое движение доставило ей определенную боль. На диване лежал гитарный кейс, яркий, как газировка от Data Fizz, весь в кривляющихся рожах каких-то мультгероев и плотно набитый вещами ничем не примечательный темно-синий рюкзак. На спинке дивана, рядом с курткой ротаны, появилась еще одна, цвета ядрено-зеленого хрома. «Да чем вам всем не нравится вешалка у входа?» Ноги со стола, куртки на вешалку, гитару... Я еще раз окинул взглядом чехол, который при близком рассмотрении оказался лишь имитацией. Не делают твердые чехлы для гитары с молнией по нижней части корпуса. А вариантов, что Лара может маскировать под гитарный кофр, исчезающе мало. Для кофра хватит места под кроватью. «Да, сэр». Лара с мученическим стоном убрала ноги со стола, но с кресла не двинулась. «Но позже». Я еще раз оглядел сидящую в кресле снайпершу. Припыленные волосы, но чистое лицо. Покрытая тем же слоем пыли одежда, слегка напряженная поза, словно ей больно выпрямить спину до конца. Во что она успела ввязаться? Ладно, это ее дело. До того момента, пока ее не ищет полиция, конечно. Вздохнув, я убрал куртки на вешалку, аккуратно перенес кофр, сунув под кровать, передвинул рюкзак на край дивана поближе к Ларе и, вытащив из кухонного шкафа аптечку, поставил перед наемницей на стол. После чего, сев за свое рабочее место, вытащил из-за уха кабель и, подключившись к терминалу, принялся скидывать туда скачанные на работе данные, попутно просматривая и нанося метки предполагаемого маршрута Виная на лично модернизированную карту города. Ротана вчера вечером оговорилась про беса, а я сделал вид, что не обратил внимания, чтобы не задевать скользкую тему заказчика, которую кочевники обсуждать всегда отказывались. Но имя прозвучало. И во всем городе я знаю только одного действительно известного беса – брокера из пригорода, с территории Санта-Муэрте. Все крупные дельцы на особом счету у полиции, ведь именно через их руки проходит основная масса всех дел, которые мы потом вынуждены расследовать. Чем крупнее брокер, тем идеальнее у него репутация перед законом, и тем серьезнее его защищают банды, которые пользуются его услугами. И, конечно, тем сложнее схватить его с поличным. Брокер — центральная фигура. Но жизнь — это не партия в шахматы. Чаще всего попытка довести брокера до полицейского отделения заканчивалась смертью конвоируемого. Никто не хочет, чтобы его тайны всплыли наружу. А что у меня теперь есть на беса? Есть заказ на перевозку бомбы, есть перевалочный пункт-склад, который находится на территории Санта-Муэрте. И не то чтобы особо далеко от места официальной лёжки рогатого дельца. И главное — весомости и хватки ему вполне хватит, чтобы организовать такой склад для личных нужд, не сообщая об этом контролирующему территорию офицеру. Назовем так Ламберта для удобства. Может, бес использовал свои связи в банде на более высоком уровне, а фигуру среднего звена в детали посвящать не сочли нужным? А может, организовал себе склад и вовсе не ставя банду в известность? Допустим, оба варианта. Выходит, можно предположить, что бес работает или с Ростовенко, или напрямую с АИС. Почему это важно сейчас? А потому что, перенося на карту маршрут Виная, я понял, он отметился совершенно во всех частях города, кроме одного конкретного района. Района, где стоит бар Акапулько. Как так вышло? Разбираясь в присланных данных, я заметил, что некоторые маршруты пересекаются по времени, хотя находятся в разных частях города. Две одинаковых машины с одинаковыми номерами разъезжали по городу в разные направления? Верю, ага. Нужно найти, как отличить настоящий маршрут этого кочевника от поддельных. Я, потянувшись к стоящей на своем месте гитаре, машинально проверяю строй и, продолжая анализировать выставляемые на карте новые отметки, неторопливо перебираю струны. Простые упражнения. Последовательная легато на каждый лад, с седьмой струны до первой, проходка по ладам змеей. Пальцы теплеют, звуки ложатся ровнее и мягче, как и мысли. Все метки из отчетов занимают свое место на карте, и, рассматривая их, проводя маршрут взглядом и мысленно вспоминая места, по которым предположительно ехал кочевник, я нахожу первое несоответствие. Невозможно проехать через Фрюхауф за неполные 8 минут со средней скоростью в 45 миль. Длинная извилистая улица, на которой стоит 6 регулируемых перекрестков и еще столько же нерегулируемых, даже в самый свой мертвый час преодолевается минут за 15 из-за постоянного встречного движения и запаркованных по бокам дороги авто. Значит, нужно найти, какой маршрут маскируется этими данными. Так, за сопоставлением данных и неторопливым перебором хроматических проходящих аккордов, я провожу следующие полчаса, пока постоянный неравномерный шум отготовки, перемежаемый тихими разговорами двух дам, не стихает. Я, все еще не привыкший к тому, что в моей квартире кто-то ходит у меня за спиной, дергаю головой в сторону появившейся на периферии зрения и ушедшей в ванну Лары, сбиваясь с ритма. «Ужин готов!» — тут же торжественно сообщает Ротана, словно только и ждала возможности вклиниться в звуки гитары. Я отставляю инструмент обратно на стойку и, сохранив записи, отцепляю кабель от терминала, отодвигая стул и непроизвольно принюхиваясь. Пахнет здорово. Аптечка со стола куда-то пропала. Кочевница, подставив табуретку, уже лезет за посудой в настенный шкаф, ворча про заговор высоких людей. И я, предпочитая не соваться под руку и пользуясь тем, что Лара ушла в ванную, занимаю свое кресло, в полглаза следя за тем, как доставшая все нужное Ротана, пританцовывая на месте, раскладывает еду по тарелкам. Практически бесшумно вышедшая из ванной комнаты наемница, переодевшаяся в выданный вчера комплект моих вещей, на миг задерживается взглядом то ли на мне, то ли на кресле, и со вздохом садится на диван, подворачивая ноги. Красивые, в меру рельефные от настоящие, недутые, незамененные на синтетическое волокно мускулатуры ноги, покрытые свежими синяками самого разного размера. Мы с Ларой встречаемся взглядами, она вопросительно вскидывает бровь, я в ответ качаю головой и обращаю все внимание на поставленную передо мной еду. Видно, что девчонка не просто умела готовить, но еще и старалась. Все красиво разложено, рис на своей половине тарелки разлинован соусом, рядом аккуратная горка соевой спаржи, сладкого перца и еще чего-то, что я на вид не опознаю, посыпанное кунжутом. А по центру стола стоит большое блюдо с золотистыми, еще скворчащими кузнечиками в окружении трех маленьких пиал с соусами. «Шеф-повар Ротана и ее фирменное блюдо Ди Сань Сянь!» Кочевница обводит ладонью стол, после чего подтягивает ногой оставшуюся возле гарнитура табуретку, и, сев, первый берет тарелку со своей порцией и вилку. «Вообще, это все традиционно кушается палочками, но я у тебя их не нашла. Доставка привозит приборы в заказе, а своих у меня нет. Я тоже беру свою тарелку со стола и, держа ее на ладони, пробую еду под пристальным взглядом кочевницы». Потом зачерпываю еще с явным удовольствием и кашусь на Лару, которая сметает свою порцию со скоростью цифрового червя, пролезшего в корпоративную базу. Если Ротана таким образом извинялась за то, что сунула нос в мои дела, то ее расчет оказался верен. Когда тарелка опустела, я, насыпав себе закуски, чувствовал себя почти довольным жизнью. Не хватало только баночки темного пива к слегка острым кузнечикам, но этого девчонка предусмотреть не могла. «Спасибо, все было очень вкусно», — не кривя душой похвалил я ужин. Лара согласно угукнула с дивана, и кочевница, чуть покраснев, расплылась в довольной улыбке. «Я начал изучать данные, что прислали по твоему брату. Скажи, он вел какие-нибудь дела с бесом?» Ротана, подвернув под себя пятки и опершись локтями на вывернутые наружу колени, покачалась на табуретке, испытующе смотря в ответ, и медленно кивнула. «Да, но я не знаю, какие». Брат выходил на связь очень редко и о делах своих ничего не рассказывал. А то, что он оказался в Детройте, я узнала вообще не от него, а от общего знакомого из другого клана, который тут с ним пересекся. Он же сказал, что Винай обмолвился, будто стал партнером крутого брокера, беса. Они точно виделись пару месяцев назад. После этого брат перестал выходить со мной на связь, и я решила его искать. Девушка развела руками и потянулась к кузнечикам. «И ты поехала к бесу, чтобы найти брата?» Кочевница опять кивнула, облизывая пальцы. «Он тебе что-нибудь рассказал?» «Да, что мой брат накосячил как-то крупно. Ротана нахмурилась, не отводя взгляда от закуски. «Что его много кто ищет, и что я должна ему две...» Кочевница, словно пародируя, подняла сжатую в кулак руку с оттопыренными указательным и средним пальцами и повернула их тыльной стороной ко мне. «Услуги. Первую — за то, чтобы он дал мне информацию, где искать брата. Вторую — за то, чтобы не рассказывал другим людям, где его искать». «Он любит менять услугу на услугу», — подала голос Лара. «И ты тоже с ним работаешь?» На мой вопрос наемница отрицательно качнула головой, но, видя, что я продолжаю смотреть, все же снизошла до объяснения. «Он нашел для меня кое-кого. Я выполнила за это одну работенку. Больше с ним сотрудничать я не собираюсь. Он...» Она поморщилась, щелкнула пальцами, подбирая слово. «Темнит. Файдза вот в Экзидис послал следить за мной. А бес не похож на человека, которому свойственны бескорыстные душевные порывы». «Да нет, Файдз там в клубе и так должен был быть, как я поняла», — поправила наемницу Ротана. «Бес сказал, что именно в клубе я смогу найти Майкла, который видел моего брата последним, а познакомит с Майклом меня Файдз». «Файдз сам ко мне подошел, сказал, что он от беса и что тот сказал ему помочь мне», — с нажимом произнесла Лара. Кочевница насупилась и уже собралась что-то сказать, но я решил, что пора вмешаться. «Можно было бы спросить Файдза, как он оказался в клубе, но это не важно на самом деле. Важно лишь то, что делает наш музыкальный друг сейчас». Я закидываю еще одного кузнечика в рот и обвожу обеих собеседниц взглядом. «А еще важно, что тебе не стоит больше с бесом связываться». Остановившись взглядом на Ротане, заканчиваю я. И она недовольно поджимает губы, но молчит. «Тут рога торчат из всего дела. И из пропажи твоего брата тоже». Я разметил все маршруты, которые были в системе присвоены машине с его номерами. Добрая половина из них явно поддельная. Кто-то приложил достаточно усилий, чтобы твоего брата было сложно отследить. И есть только один район, в котором его словно никогда не бывало. Это район бара Капулька. Как ты понимаешь, это...» Из кармана Ротаны вдруг раздался противный писк. Девушка вскочила, выхватила коммуникатор, глядя в него неверящим взглядом, а потом бросилась к окну. Я и Лара с небольшим отставанием бросились следом, оказавшись по обе стороны от девушки. «Сигналка сработала! Кто-то трогает Фоксика!» Кочевница зло сжимает кулаки и бросает на меня недовольный взгляд. «А если бы турель работала, никто бы не сунулся». «Или был бы фарш на парковке. Там днем ходит много людей». Я заставляю импланты приблизить изображение, фокусируя их на происходящем внизу. И понимаю, что темный силуэт не просто трогает машину. Он что-то крепит на ее днище. «Крепит какой-то тонкий диск, черного цвета с выдвижными ножками», подтверждает увиденное мной Лара. «Оптика наемницы ожидаемо мощнее моей. Все же для нее это вопрос профессиональной пригодности. И, кажется, связывает его со своим коммуникатором. Толком не видно. Можешь сфотографировать?» «Нет». «Да чего мы стоим? Надо туда!» Кочевница разворачивается на пятках, но я хватаю ее за локоть. «Ты не знаешь, что он прикрепил к твоей машине. По описанию не похоже на взрывчатку. Это может быть трекер или, что неприятнее, перехватчик. Хочешь, чтобы тебя расстреляла собственная тачка?» Кочевница, закусив губу, перестала выдираться, и я, снова смотря в окно, чуть ослабил хватку. Спустя минуту темный силуэт у машины выпрямился и быстрым шагом пошел прочь. «Уходит», — констатирует Лара. «И что, мы ничего не будем делать?» Ротана смотрит на меня с таким праведным возмущением, что мне даже становится немного смешно. «Будем». Я убираю руку от ее локтя и, обойдя диван, беру выложенный перед ужином на стол коммуникатор. «Быстрый набор дежурного на участке. На внутренний номер. Два гудка». «Офицер Ли Джонсон, 13-315, старший дежурный». «13-81. Привет, Ли. На машину моей гости неизвестный только что скрытно прицепил какое-то устройство. Машина оснащена пулеметом XM-214 и...» Я бросаю взгляд на Ротану, но она качает головой. «И больше ничем». «Где транспорт?» Тут же подбирается дежурный. «На парковке возле 11-го небоскреба, на моем месте. Я и хозяйка встретим техников, пусть к крыльцу подходят». «Принято». Дежурный отключается, я кидываю взглядом квартиру. Лара разлеглась на кровати, что-то листая в своем коммуникаторе, с видом, что все происходящее ее не касается, а Ротана уже нетерпеливо подпрыгивает у выхода. Ну что ж, накинув у двери на плечи свое рабочее полупальто и всунув босые ноги в видавшие всякое прогулочные кроссовки, я, выпустив кочевницу, иду следом к лифту. Пройдя через холл на первом этаже и выйдя на улицу и закурив, некоторое время наблюдал, как Ротана наматывает круги по крыльцу, то и дело поглядывая в сторону моего участка. а потом, видимо, взяв себя в руки, останавливается и медленно шумно выдыхает. «Мне не нравится город», — сообщает она, подходя ко мне. «Позавчера я предвкушала, как буду тут везде кататься, смотреть на крутые штуки в магазинах, ходить на тусы и делать красивенькие фотки в соцсеточку, попутно наводя справки, где мой дурачок-братец появлялся. А в итоге вляпалась в проблемы». Я задуваю окурок и, притушив его кончик пальцами, вздыхаю, прежде чем отправить его в полет до стоящей на углу крыльца мусорки. «Угу. Какие-то разборки в клубе. Я думала, что это случайность. Но теперь оказывается, что все эти случайности не случайны. Клуб, бес, бомба, мой брат, какие-то их мутные дела, вот эта дрянь на моей тачке». С каждым словом девчонка заводилась все больше, но я не собирался ее успокаивать или перебивать. Пусть выговорится. «Я тут не полный трое суток. А дальше-то что будет?» «Так уезжай, если тебе не хочется в это ввязываться. Едь к своему клану, пока еще не поздно». Кинув взгляд поверх ее головы, я вижу, как со стороны участка в нашу сторону выдвигается группа из 5 человек. «Ты серьезно? Предлагаешь мне просто сбежать и бросить поиски брата? Ты что, вообще не понимаешь, что такое семья?» Она в гневе топает ногой, а потом вдруг отступает на шаг, не сводя взгляда с моего лица. «Прости, я... В общем, я брата не брошу, не отступлю. Просто хочется хотя бы минимальное представление иметь о том, что может ждать меня дальше. Чтобы, не знаю, подготовиться как-то». Она бы что-то еще тараторила, но у меня резко пропало всякое настроение слушать ее голос. Я слишком хорошо знаю, что такое семья и какой разной она может быть. «Тогда готовься к худшему. Всегда. Это Детройт. Тут нельзя остаться чистеньким. Это просто невозможно. Твоя машина может стать только началом, если он влез в действительно неприглядную историю. Чем ты готова пожертвовать ради него?» Я спускаюсь мимо нее по ступеням и машу рукой идущему впереди группы технику. «Аганес, не думал, что ты еще на работе в такое время?» «На твое счастье, я еще не заболел синдромом плохого начальника. Показывай машину, разберемся с ней и домой поеду». «А это?» Старший нашего технического отдела, Аганес Ишханян, из-под гражданской одежды которого выглядывает воротник Сиди, смотрит мне за спину, и я отхожу в сторону. «Здравствуйте». Кочевница имеет смирный, даже слегка пришибленный вид, и то и дело косится на меня. «Это владелица. Идем, раньше начнем, раньше закончим». Мы доходим до нужного ряда и останавливаемся в 5 метрах от приметной кочевнической тачки. Она, Аганес, скривившись словно от зубной боли, обводит взглядом авто и, получив утвердительный кивок от меня и Ротаны, машет рукой в сторону праздно шатающихся зевак, которых привлекла наша небольшая группа. «Так, разгоните любопытствующих». Трое сопровождающих тут же расходятся в стороны, направляясь к скоплениям жителей, а четвертый, еще один техник, не дожидаясь команды начальства, начинает распаковывать свою сумку. «Дальше мы сами. Если хотите посмотреть, то вам лучше вон туда отойти, на всякий случай. Себя-то мы сейчас пологом помех прикроем и приманку поставим. Лучше пусть асфальт разнесет, чем кого-то». Аганес замолкает, полностью потеряв к нам интерес. Но стоит мне и Ротане отойти на пару шагов, скидывает голову. «Детектив, отчет только завтра, не раньше обеда». «Нет проблем». Отмахиваюсь я и иду в сторону дома. Через 10 секунд меня догоняет звук легких быстрых шагов, и сбоку появляется розово-волосая девчонка. «Мы не останемся посмотреть?» Она очень легко выдает это «мы», навешивая на меня обязанности решить за нас обоих. Но я не хочу играть в эту игру и молча пожимаю плечами, идя дальше. «Ладно, пошли домой тогда. Может, мне машину в другом месте парковать теперь?» «Утром обсудим». Я пропускаю ее перед собой в автоматические двери и вызываю лифт. «Мне утром надо будет по делам съездить, я обещала». Ротана, войдя в кабину, рассматривает что-то на полу и продолжает изображать виноватую. Но я вижу, что она то и дело косится на меня из-за волос. «Хочешь мой совет?» Я вижу, как девчонка агрессивно кивает и, потеряв переносицу, морщусь. «Поставь свой Фокс на нашу парковку для конфиската. Мне по должности полагается гражданская машина, но я ей не пользуюсь. Возьми ее вместо своей и езди куда хочешь. Документы я могу оформить утром». «Обычную машину?» В ее голосе столько тоски, что я насмешливо хмыкаю. «Зачем?» «Твоя машина очень заметная. Мы понятия не имеем, что пытались сделать с твоим Фоксиком и кто это делал. До получения информации лучше перестраховаться». Лифт поднимает нас на 12-й этаж, но до того, как его створки открываются, я слышу тихое «Окей». Ну, иногда чувство вины даже приносит пользу. В квартире я, разувшись и сняв пальто, снова сел за терминал, продолжив выискивать те маршруты, что выглядели более достоверно. За моей спиной кто-то загружал посудомойку, пил кофе, разгружал посудомойку. Пиликнул мой коммуникатор. Аганес отчитался, что деактивировал устройство, это действительно оказался перехватчик, причем достаточно продвинутый, и отдал его криминалистам. Вот еще один вопрос без ответа. Кто и почему поставил это устройство на машину Ротаны? Случайность? Профессиональный гонщик решил спереть крутую тачку? Но почему тогда не активировал устройство сразу? Нет, здесь тоже дело нечисто. Гости негромко переговаривались, потом голоса их постепенно затихли, перейдя в редкие зевки. Обе женщины последовательно сходили в ванную, после чего свет за моей спиной погас, и наступила тишина. Через 4 с лишним часа, закончив с очисткой карты от лишних маршрутных меток, я, выгрузив себе результат, отключился от терминала, осмотрелся и понял, что забыл взять из шкафа плед и подушку. А делать это сейчас уже было бы слишком шумно. Прокравшись в ванную, а потом также тихо вернувшись в комнату, я положил коммуникатор на журнальный столик и вытянулся на диване, скрестив руки за головой. Мысли все крутились вокруг брата Ротаны. Она так и не сказала, где Майкл видел его в последний раз. А из всей изначальной массы маршрутов после отсеивания осталось 3, и все они были не очень. Быстрая поездка на окраины, к месту, где квартировалась сомнительная, но относительно легальная организация под названием «Кристальный разум». Долгое петляние по китайскому кварталу с короткой остановкой у местного дельца и поспешным сваливанием из квартала прочь. Совершенно дикий, не поддающийся логике маршрут через весь город до порта, в котором что тогда, что сейчас засел хромолегион. И что особенно примечательно, эти маршруты, каждый раз, словно начинаясь из ниоткуда и уходя в никуда, всегда были только в одну сторону. К черту. Обдумаю это на свежую голову. Может быть, я просто что-то упускаю. Может, отсеял что-то лишнее. Итак, план на завтра. Первое. Отправить машину кочевницы на стоянку и выдать взамен что-то из доступного для детективов автопарка, если Ротана, конечно, не решит утром все переиграть. Второе. Пообщаться с Хизео Хасаши. Третье. Пошевелить соловцев насчет своего запроса о пропавшем корпорате. Четвертое. Получить отчет по перехватчику. Пятое. Зайти к Джесси, чтобы найти Матонга. Нарисовалась у меня работа для пронырливого и незаметного бездомного азиатской наружности. А дальше уж как пойдет. Глубоко вздохнув, я отключил импланты глаз, и комната тут же стала на порядок темнее, погрузившись в уютный мрак. Сон без сновидений пришел практически сразу. Проснувшись, я некоторое время не мог понять, что не так. Тускло светящиеся на стене голографические часы сообщали, что я проснулся за 2 минуты до будильника, но это было как раз не в новинку. Так что? Садясь на диване, я подхватил сползающий на пол плед и положил его рядом, потянувшись к коммуникатору, а потом остановился и снова посмотрел на плед под своей рукой, включив для надежности импланты глаз. Мой плед, который должен был быть в шкафу, лежал бесформенной кучей рядом со мной. Это кто, интересно, такой заботливый? Чуть приподнявшись, я оглянулся на кровать, но обе гости были на месте и обе спали, о чем явно свидетельствовали расслабленные лица и ровное дыхание. Хотя вот Лара чуть кривится во сне, тихо царапнув пальцами простыню, но глаз не открывает, едва слышно вздохнув. Надо отключить. Забытый коммуникатор запищал, оповещая о 7:30. Я, дернувшись в сторону стола, накрыл его ладонью и одновременно с нажатием кнопки сброса услышал за спиной уже знакомый шорох. «Что, опять?» Я несколько ударов сердца остаюсь неподвижным, а потом медленно убираю руку от коммуникатора. «Опять?» Словно отвечая на мой вопрос, звучит тихий раздраженный голос наемницы. «Я в таких случаях говорю «вы арестованы» и иногда даже успеваю сказать про права». Так же тихо отвечаю я, следя, как она, уже опустив пистолет, обходит диван и садится в кресло, кладя оружие на стол. На ней моя белая футболка и короткие черные шорты, позволяющие разглядеть сине-фиолетовый синяк на бедре с кулак размером. «На то ты и коп», — насмешливо фыркает Лара. «Все усложняешь там, где надо просто пустить пулю в голову. Смени сигнал на будильнике, а то вдруг в одно утро я не разгляжу...» Она осекается, скрывает зевком и трет глаза. «Чего не разглядишь? Что я, а не кто-то, кого тебе очень хочется пристрелить?» «Сваришь кофе?» — тем временем, поборов зевоту, продолжает моя гостья. Я оборачиваюсь на кровати, где спит Ротана, и Лара расслабленно взмахивает рукой. Это ее не разбудит. Девчонка спит так крепко, словно у нее нет совести. Или она ее просто не мучает. Я все же встаю с дивана, медленно круговыми движениями разминая затекшую шею и плечи, прежде чем обойти столик и подойти к кухне. Спала бы дальше. И тогда мне пришлось бы варить кофе самой. Лара косится на меня и вытягивает ноги, с довольным вздохом складывая их на стол. По делам нужно, все равно бы встала, просто на пару минут позже. Мне с двумя кусочками сахара. А, и черт с тобой. Спустя 10 минут, так и не обмолвившись больше с наемницей ни словом, я сижу на диване и, откинув голову на спинку, рассматриваю потолок, слушая, как Лара дует на горячий кофе в кружке. Мне попросту рано куда-либо идти и даже занять себя совершенно нечем, без риска все-таки разбудить спящую. Может, сходить в участок? А что мне там делать? Никакой новой информации мне, судя по пустым уведомлениям, не прислали, да и все равно с Ротаной туда идти надо. «Спал бы дальше», — вдруг возвращает мне фразу наемница. «И за аптечку спасибо, я там обезболивающий гель почти использовала, куплю новый». Я неопределенно пожимаю плечами, показывая, что услышал ее, но продолжаю бездумно пялиться в потолок, даже невзирая на то, что чувствую пристальный взгляд Лары. Допив кофе, женщина подхватывает с пола возле кресла свой рюкзак и уносит его и кружку в ванную комнату, где тут же начинает тихо шуметь вода. Проводив ее взглядом и придя к мнению, что совет про сон все же кстати, я снова вытягиваюсь на диване, подтягивая плед к животу и чувствуя, как неприятно тянет в боку. Ощущение тянущей боли медленно переползает к бедру, растекаясь до колена, потом ползет еще ниже, в лодыжку, и медленно пульсирует там, постепенно растворяясь по мере привыкания к ней. Опять погода шалит. В народе ходят байки, что в Нью-Джерси испытывают какую-то новую климат-контроль-систему, а до нас доходят отголоски в виде слишком часто приходящих пыльных бурь. Может и правда? Слишком резкие перепады, даже для нашего изуродованного клочка мира. Дотянувшись до коммуникатора, я поставил будильник на 9 утра и закрыл глаза. Попробую скоротать эти 3 часа с пользой для здоровья.